Глава 10. Событие 21. Причина вашего провала проста. Вы мало тренировались, ваш главный соперник в зеркале. Главное в спорте – не проиграть духом. Только Вовка пристроился на разложенную кровать рядом с Наташей Аполлоновой. Нет, не лежа. Сидели обнявшись и целовались, ну, начали целоваться. Как загрохотала входная дверь в квартире. Так входил только хозяин. Генерал. То ли сил девать некуда, то ли специально предупреждая домашних, что пришел хозяин. Но Аркадий Николаевич всегда оттолкал силой дверь перед тем, как зайти. И она, повинуясь какому-то по счету закону Ньютона или Кирхгофа, врезалась в стенку. Громко. Вовка, когда в один из первых своих посещений генеральской квартиры эту вмятину в стене с осыпающейся штукатуркой увидел, то думал, что случайно. Так кто-то пнул. И все жильцам заделать дыру некогда. А оказалось, что это фишка у генерал-полковника. Должно быть, с 30-х годов привычка у Аркадия Николаевича. Там генерал ты, не генерал, хоть маршал даже. Придут и арестуют чекисты с чистыми руками. Вот и завел себе правило один из главных чекистов проверять, не прячется ли кто за дверью. Так хоть успеет выхватить наган. И пару горячих сердец остановить. Спрятать семью и застрелиться потом. Нет, никто это Вовке не говорил, но привычка была у Аполлонова странная. И пытаясь объяснить себе ее, до чего другого не додумался. Штукатурка при очередном заходе генерала домой из дыры продолжала сыпаться, и мама Тоня вечером всякий раз, замывая угол в коридоре, ворчала. Вовка решил помочь сожителям генерала. Добыл в мастерской на стадионе кусок железа в 3 мм толщиной. Просверлил в 4 местах по углам, обтянул ее кожей толстой от порванного меча. Сделал 4 чопика деревянных. Выпросил у слесаря коловорот и пришел с этим всем в гости. Под вздохи мамы Тони просверлил дырки в стене, вогнал туда чопики и пришурупил железку. «Неэстетично», — резюмировала, не догадываясь о будущем шедевре Гайдая, с выражением Миронова на лице, будущая теща. «Зато дешево, надежно и практично», — попытался Челенков спародировать голос Папанова. Генерал вечером конструкцию на надежность проверил. Обычного грохота не получилось. Покрышка меча удар почти погасила. Всем семейством собрались посмотреть. Лепота. Ни одной крошки штукатурки на паркете. Аркадий Николаевич тоже осмотрел девайс и, хмыкнув, пошел переодеваться, ни одобрения, ни возражения не высказав. При этом, как показалось Фомину, теперь, заходя в квартиру, дверь толкал еще сильнее. Вот и сейчас. Ручка двери ударилась о мяч и предупредила целовальщиков, что не вовремя они это дело затеяли. Непруха пришла. Вовка глянул на часы золотые. Да нет, они-то нормально уселись пообниматься. Это Аркадий Николаевич не вовремя пришел. Еще час до конца рабочего дня. Случилось что-то. «Володька, подлый трус, выходи!» Ну, почти так. «Володька, подлый подстрекатель, выходи!» Вышел, не в шкаф же прятаться. Так и нет шкафа. Сам такую конструкцию соорудил, что и прятаться некуда. «Туточки мы, Аркадий Николаевич!» Смотрит царь на Федьку, как язвенник на редьку. «Туточки мы, Аркадий Николаевич!» Смотрит царь на Федьку, как язвенник на редьку. Вовка выглянул из двери девичьей светелки. «Чего?» Генерал застыл на одной ноге, перестал ботинок разувать. «Стих придумывай, Аркадий Николаевич. Что случилось?» «К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол». «Не удержался. А зачем кайф обламывать?» «Чего?» «Так и стоит на одной ноге. Аист. Или цапля?» «Извините, Аркадий Николаевич, это все стих. Что случилось?» «Ты, Федька, тьфу, Вовка, берега давить. Выполнил я хотелку одну твою. Доложил сегодня Молотову Вячеславу Михайловичу, а он говорит, что все правительство на игру придет. Сам, мол, организует. Культ, поход, мать его. Вечно ты меня в историю втравишь». Аполлонов наконец отмер и ботинки стащил. Надел шитые в артели рабуца меховые тапочки и прошел на кухню. «Тоня, ты где?» «Поехала Лену забирать из хореографического кружка», — высунулась из-за плеча Вовки Наташа. «Помада не размазана, нет помады». «Ясно, марш уроки делать. Мне с женихом твоим, как он выражается, покалякать надо». Иди сюда, голубь. Стой, Наташ. Поставь там чайник на плитку. Холодно на улице, ветер продрог. Специально машину в двух кварталах остановил. Пройтись хотел, прикинуть, что делать. Только вымок и замерз весь. Ничего, кроме идеи Василия Сталина собрать сборную Москвы, в голову не приходит. Эх, Володька, чего я тебя тогда в Куйбышеве не оставил? Жил бы как человек. Да что случилось, Аркадий Николаевич? Что, сборная Англии по хоккею на траве к нам едет? Весело ему. Нет, не сборная Англии. Едет венгерский клуб футбольный. Вашаш называется. Серебряный призер их чемпионата. Опозоримся, всех поснимают. Аркадий Николаевич, хотите, я вам расскажу, до чего вы с руководителями футбола нашего додумались? Федор Челенков отлично про это турне венгров в СССР знал. 100 раз про него Бесков Константин Иванович рассказывал. Фишка у него была. Как кто запаникует, так Константин Иванович начинает рассказ. Как они хваленых венгров под плинтус запинали. «Умный? Ну расскажи». Аполлонов сел за изготовленный Вовкой стол на кухне и мотнул головой, предлагая дяде Стёпе не отсвечивать под потолком, а оказаться адекватным собеседником. «Садись на табурет. Что я должен слушать, голову вверх задрав?» И так раскалывается. «Вы с начальником футбольного отдела Всесоюзного комитета, вашим товарищем Дубининым Виктором Ивановичем и прочими большими начальниками решили, что первый матч венгры сыграют с московским «Торпедо». Якобы, а на самом деле сборной Москвы. Добавите туда с ЦДКА и Спартака лучших. А второй матч с нами, ну, то есть с чемпионом СССР. И нам на усиление еще Боброва или кого из нападения сосватаете. Нельзя ж проигрывать. Тем более, что теперь вот оказывается, что все правительство СССР на матчах будет. Угадал? Мал ты еще. Ну, в смысле, не ростом. Мал еще учить. Тьфу на тебя. Меня мал учить. Говори, что не так. По роже твоей улыбчивой вижу, опять умничать будешь. Только учти, Фомин, что от этих матчей, считай, на 90% зависит, поедет сборная СССР в Бразилию или нет. Ага, репу зачесал. Да, шрам заныл на башке. Сегодня отрабатывали дриблинг с мячом на голове. Ну, цирк. Потом про цирк говори, что не так? Поднялся из-за стола, нахмурившись, Аполлонов. Наташ, что с чаем? Все сейчас закипит на электроплитке-то пару минут. Да, спасибо, ухажёру скажи. Хоть запах керосина из квартиры ушел. Аркадий Николаевич, еще одну предсказушку хотите? Вспомнил Вовка рассказ Бескова и про матч первый этого Вашаша с Торпедо. Ну, плюй в душу. Сделал вид, что рванул на себе рубаху генерал. Перед игрой с этими металлистами... С кем? Дернул головой Аркадий Николаевич. Вашашем, они же из Будапешта, металлурги. А, ну точно. Гранаткин говорил, клуб создан работниками металлургической промышленности. Ну и что с металлистами? Вы уже договорились с Лихачёвым накрутку сделать Торпедо. Напомните им, что советские футболисты не могут проиграть сраным венграм. Вот сука, я вот сейчас шел домой под дождем, и именно это мне в голову пришло. Лихачёва Ивана Алексеевича подключить. Крепко тебя молнией шарахнуло, мысли читать научился. Зачем? Это обычная практика и в Англию, в Югославию, и в Скандинавию. Все время команды на время усиливали игроками других команд. Это глупость страшная. Игроки не сыграны, друг друга не понимают, а еще обязательно будут передерживать мяч, во-первых, потому что не знают партнеров, что у того в голове. А во-вторых, они будут даже непроизвольно стараться обратить на себя внимание руководства, чтобы доказать ему, что он классный футболист, что дриблинг у него лучший в стране. И в следующий раз за рубеж его снова нужно брать. Он супер-бобёр. А сам Бобров? В Англии не помог разве Динамо? И не собирался сдаваться генерал. Не знаю, не был. Может и помог, а может навредил. Бобров — это финишный удар, он не создает игру, он нацелен на ворота. На него должна вся команда играть. Так что, может, и навредил своим присутствием динамовцам. Не о нем речь. Бобров – это лучший игрок мира на сегодняшний день. Даже спорить не о чем. Разговор о тенденции. Вы боитесь проиграть, ну, что команда проиграет. И начинаете ее накачивать. А они же не дети и понимают, зачем вы это все делаете. Не верите в них. Боитесь. И они начинают бояться. Страхом человека очень легко заразить. Надо по-другому. Сказали генералу: «Михаил Иосифович, верим в тебя». И все, Не надо больше ничего, все остальное только во вред. Говорил мне Василий Сталин про загибы твои в Югославии. Думал, привирает. Нет, правду сказал. То есть не веришь в правильный настрой, что нужно создать у ребят перед матчем? Брови свел и навис над сидящим на своей табуреточке Вовкой. Настрой? Не буду спорить. Более того, обязательно настрой нужно создать, но совсем другими словами и не прямо перед матчем. Так только закрепостятся игроки. Пусть им тренер лучше пример из своей карьеры спортивной приведет. Ладно? Аркадий Николаевич, так мы далеко зайдем. Я про другое хотел сказать. Нужно не просто обыграть этих венгров. Нужно их унизить. Хрена себе, это как? После победы жопу им голую показать твою? Пап! Пискнула зеленоглазка. «Прости, доча. Стоять!» «А чего ты тут подслушиваешь? Я тебе сказал уроки идти учить, а не мужские разговоры подслушивать про жопы. Пап!» «Все, иди в свою комнату. Потом тебе жених все расскажет. Чай где?» Аркадий Николаевич развел руками, показывая, что на столе пусто. «Так вы ругаетесь?» «Ничего мы не ругаемся. Диспут у нас. Давай, чай налей, печенье поставь в вазочки и иду уроки делать. Шагом марш!» «Пап!» Посидели молча, подождали. Когда Наташа ушла, Аполлонов по-деревенски или по-купечески вылил часть чая в блюдце, чтобы быстрее остыл, и, прихлебывая по капельке, и все одно обжигая, спросил. «Так что там с жопами?» – булькнул чаем. Вовка соображал лихорадочно, как преподнести идею так, чтобы сразу отторжение не вызвать. Одно дело – доубедить руководство, и совсем другое – переубедить. «С жопами?» Показать, конечно, можно, только не поймут они, если перед этим их не разгромить. Ну, не победить, а именно разгромить. То есть сборную Москвы организовывать. Обжегся в очередной раз Аркадий Николаевич и отставил блюдце, лужицу на столе в виде Московской области организовав. Тяжело, Вовка вздохнул. Из рассказов Бескова он отлично помнил, что динамовцы во втором матче точно разорвут именно венгров хваленых 5-0. Василий Карцев забьет несколько, и Бесков. Бескова, кстати, сломают обозленные разгромом венгры и вообще начнут играть не просто грубо, а запредельно грубо. А вот первую игру разагитированные торпедовцы, усиленные и не сыгранные, сольют 1-2. Как там Бесков сказал? Обещали выложиться до конца, но играли безвольно. Аркадий Николаевич, нужно, чтобы первую игру играла «Динамо» и никем его не усиливать. Тем более, что люди ведь не дураки. Они Боброва увидят и подумают, что вы, руководство футбольное, ваша Шаша боитесь, и потому «Динамо» усилили. Не надо этого делать. Сейчас «Динамо» на пике, разорвут хваленых венгров на британский флаг. А потом кого? СДКА? Аполлонов схватился за выложенный из пиджака сигареты новость, но взглянул на отстранившегося сразу Вовку и, хмыкнув, сунул назад в карман. И в чем тогда унижение? Фомин пожал плечами. Равноценные почти команды, даже ЦДКА с Бобровым сильнее «Динамо». Ну, без меня, хотя хвастаться не сильно хорошо. Не надо ни сборной Москвы, ни коней на поле выпускать. Нужно выпустить против Вашаша импортного нашу... «Не томи!» – хлопнул ладонью по столу генерал, превратив Московскую область в Свердловскую. «Молодежку «Динамо». Аполлонов туда-сюда и снова туда-сюда мотнул головой, как бы говоря «нет», но пока молчал. Пальцем превратил Свердловскую область в сферического коня в вакууме и глянул на Фомина из-под лобья. «Ну, идея понятна, мол, какие такие грозные венгры, если их пацаны 18-летние, как ты говоришь, под плинтус запинали. Мальчики для битья. Ох, и нахватался я с тобой слов непонятных и выражений, Володька, красивый ход, ничего не скажешь. А хватит сил победить? Нет, не победить, сам сказал, разгромить надо. 5 или 6 голов забить, может, там Боб... Аркадий Николаевич. Сука, не в игры же играем. Может, будущее футбола в стране не от нас двоих сейчас зависит. Победите со счетом 5-0. Так хотелось сказать, что легко. Только на самом деле это не так. Это одна из лучших команд Европы. То, что серебро у нее, а не золото, не важно. Однако, если «Динамо» в нормальной истории побило хваленых венгров 5-0, то его пацаны эту «Динамо» уже 3 раза побеждали. Так это было весной. Сейчас вообще стопчут. «Динамо» выдохлась к концу сезона, а они сейчас в лучшей своей форме. И подросли, и в росте, и в мастерстве. Порвем как тузи грелку. Хочется поверить тебе, зятёк, ох, как хочется. Ты своим одноклеточным мозгом даже не представляешь, какие силы с небес за этим матчем смотреть будут. Уверен, что если сам не придет, то по радио будет слушать. Если проиграете, то меня, может, и не расстреляют, но турнут колхозом в Ивановскую область руководить. А тебе прямая дорога в дворники в Куйбышеве. Не разрешат больше играть. Понимаешь это? Аполлона все же закурил, прошел к форточке. Понимаешь? Махнул рукой. Ни хера ты не понимаешь, сейчас такое время неудачно эксперименты проводить. Ладно, чем-либо помочь могу? Естественно, нужно притащить на стадион полевую кухню. Челенков вспоминал, как они в Куйбышеве готовились к детскому турниру. Блин, ведь и полутора лет не прошло. Кухню? Ну, решаемо. И цель ясна. Не ездить черти куда на автобусе за жиденьким супчиком. Точно, нужно готовить 3 раза в день, а то и 4. Блюда типа макарон по-флотски. Рис с большим количеством мяса постного. Гречку тоже с мясом или с печенью, еще лучше. И много сладкого чая. Ночевать ребята должны в одном месте, и их туда должны довозить машинами, или лучше автобусами, чтобы не продуло. Подождите, Аркадий Николаевич, а когда игра-то? Вовка себя по лбу хлопнул. Организатор, блин, может, венгры завтра приедут? 26 октября. На следующий день после финала Кубка. 24-го финал же, мотнул головой Вовка, не справившись с математикой. Ну, они 25-го приедут. Первая игра 26-го, а вторая 29-го. Синоптики обещают, что снега еще не будет, хотя дожди возможны. Аркадий Николаевич, а кто знает про этих венгров с голыми жопами? Только про психологию Челенков Аполлонову втирал. А ведь буквально через несколько дней финал Кубка СССР по футболу и играть не с кем-нибудь, а со Спартаком, который настроен на реванш. То есть, если по-честному, то на самом деле одной из самых сильных команд в СССР на сегодняшний день. В реальной истории оба эти трофея, разделавшись с «Динамо» и со «Спартаком», поочередно выиграли армейцы с «Бобровым». Тут «Динамовцев» спасло его участие в чемпионате, но кубок – это кубок. Тут все нужно начинать с нуля. И у «Спартака», ставшего третьим в чемпионате, есть огромный стимул взять второй трофей, раз уж первый буквально на расстоянии вытянутой руки оказался. Да не дался. Вот нужно отомстить «Динамовцам». Замотивированы «Спартачи» будут. С первых секунд бросятся атаковать. «Ну, прилично народу. А что?» Демид стоит довольный, спихнул с больной головы на здоровую проблемищу. «Не говорите Якушину и вообще никому в «Динамо». И вообще максимально засекретьте информацию. Нет, нужно сообщить во всех газетах, что приедут эти вашиши, но с кем играть будут, не говорите. Наоборот, даже в газетах устроить конкурс читательский. Кто правильно первым назовет обе команды, тому призов 10 билетов бесплатно. А еще лучше первым 10 человеком. И всем по 10 билетов. Сильно-то и не рискуете. Не думаю, что вообще кто-нибудь про две «Динамо» угадает. Боишься за игру со «Спартаком»? Разволнуются твои от информации, что им с венграми потом играть. Раскусил его Аполлонов, но Вовка и не собирался скрывать. Да, Аркадий Николаевич, боюсь. Очень непростая игра и, наверное, главная в моей жизни. Добро, переговорю с Дубининым прямо сейчас по телефону. Пусть всех обзвонит и предупредит, чтобы молчали. Как ты говоришь? Как рыбы об лёд. Ох, интересная молния тебя стукнула.